что с ним?» – прошептал Найт плохо слушающимися губами. «Не знаю и знать не хочу», – Айс отошел на шаг. «Но слова мои запомни, если тебе дорога твоя задница, а пацанов этих киломовских, ну, ваших бывших дружков, лучше забудь. Так проще. Дел прав, многое меняется. Кто знает, где ты будешь через год, где он будет, где все мы будем. Может, вы и с ним успеете стать врагами. Никогда, никогда». Найт яростно замотал головой. «Ладно, пошли», — Айс устало вздохнул. «В казарму придешь, накурись хорошенечко. А лучше сходи в госпиталь и попроси вколоть тебе сильное успокоительное. Пф-ф-ф. И куда ты сунулся с такой тонкой душевной организацией? Киборг, а? Хе». Сплюнув, капитан развернулся и зашагал к своим солдатам. Найт подобрал шлем и двинулся за Айсом на негнущихся ногах. Его всего трясло, в голове метался вихрь смутных чувств и мыслей. Тела погибших уже закрыли черным брезентом подоспевшие работники лабораторий, многих уже загрузили в фургон. Найт был бесконечно благодарен этим людям в обезличивающих респираторах. Они хоть немного избавили его прошлого. Несколько ночей подряд он видел во сне то Яника, то Тадюша. Они почему-то не ругали его и не нападали. Чаще всего они беззаботно смеялись или же просто смотрели ему в глаза. Найт просыпался с настойчиво зудящим в голове вопросом, но каким именно, вспомнить не мог. Каждый раз после таких снов было тяжело и тоскливо. Он курил и смотрел на ночной город с площадки в конце коридора, где когда-то впервые попросил сигарету у Шусса. Однажды Шусс застал его здесь. «Не спишь?» Найт вздрогнул, но сразу же успокоился и помотал головой. Шусс попросил огоньку. Несколько минут они курили молча. «Знаешь», — нарушил молчание Шусс, — «мне в детстве, ну, до академии, отец рассказал одну сказку. Жил да был давным-давно, еще до начала доядерной эпохи, один царь. В юности ему подарили колечко. Сказали, как будет тебе хреново, ты прочитай, что на нем написано. И вот однажды у него начались в стране какие-то серьезные проблемы. Он посмотрел на свое кольцо и прочитал: все проходит. И что, прошло?» — проговорил Найт. «Надо думать, прошло», — усмехнулся Шусс. Потом он обнял Найта, и тот положил подбородок ему на макушку, обняв в ответ. Они стояли так несколько минут. Потом Шусс отошел и сказал: «Пошли спать, на тренировку завтра». Найт кивнул, раздавил окурок в пепельнице и послушно зашагал за своим другом. После этой ночи Яник и тот постепенно перестали приходить и вскоре вернулись в прошлое, откуда и пришли, превратившись в смутные, едва различимые тени. Глава 35. Осень 328 года начиналась дождями и постоянной хмарью, в которой дрожали и плыли неоновые огни. Найту исполнилось 25 лет. Он решил не отмечать эту дату в паноптикуме, хотя имел достаточно кредит единиц на счете. Это место напоминало ему о встрече Дела и Виктора Штеля и о том, что из этой встречи получилось. Довольно популярный среди киборгов клуб «Фобия» не нравился Найту потому, что там постоянно случались драки, перестрелки, было шумно и слишком много секса по всем углам. Найт не хотел отмечать такую красивую дату, четверть столетия, в подобном месте и выбрал небольшую тихую кофейню, куда позвал только самых близких друзей, Шусса и Дела, не возражая, впрочем, если они приведут с собой кого-то еще. Насчет Дела стоило поволноваться. Он склонен был окружать себя свитой малознакомых, но исключительно шумных и агрессивных типов, безоговорочно признававших в нем лидера. Подобная компания оказалась бы смертельным приговором для кофейни. Потому Найт очень надеялся, что друзья Дела захотят потусить этим вечером в каком-нибудь другом, менее приличном заведении. Шусс позвонил недавно, сказал, что застрял в пробке. Друзья Дела не пришли. Впрочем, сам Дел тоже. Найт сидел на высоком барном стуле и с грустной задумчивостью смотрел на струйки дождя, бегущие по витражному стеклу окна. На полу лежали тусклые цветные пятна, и казалось, будто по ним скользят темные змейки. В этот час посетителей было немного, они негромко переговаривались и изредка поглядывали на громадного альбиноса, одиноко понурившегося у стойки. Многие нервничали, разглядев на его нижней губе знак киборгов. Бармен, подтянутый мужчина лет 40, прервал свое занятие, он протирал стаканы, и негромко спросил: «Что у тебя случилось, сынок?» Найт встрепенулся. Обычно бармены не очень-то стремятся приставать к киборгам с ненужными расспросами, рискуя получить в ответ грубое слово, а то и пулю. Но тон этого мужчины был очень спокойным и располагающим. «У меня случился день рождения», — усмехнулся уголком рта Найт. «О!» — бармен широко улыбнулся. «Так это же повод как следует повеселиться. Правда, мое заведение вряд ли подходит для веселья киборгов. Именно поэтому я здесь. Зачем устраивать все эти дикие пьянки, оргии, драки? Разве нельзя просто посидеть с друзьями?» Найт осекся. «Он сидел тут один. Если бы у тебя не было полоски, я решил бы, что ты просто турист из столицы», — сказал бармен. «Пожалуй, таких киборгов, как ты, я не встречал. Но мне кажется очень знакомым твое лицо. Кажется, ты...» «Да-да, танцующий альбинос», — невесело подумал Найт. «Один из лучших солдат мастера Шакса. Найт Ирон, если не ошибаюсь». «Да», — кивнул Найт, невероятно польщенный, что его наконец-то назвали солдатом, а не танцующим альбиносом. «Но откуда вы меня знаете?» «Не удивляйся. Я просто иногда брожу по разным рейтинговым спискам в сети. Ты несколько недель уже на самых верхних строчках. Правда, тебя постоянно опережает такой, в оранжевых очках, как его, мертвая голова. Делит ли Бен?» «Кажется так, да. Ну что ж, раз мою кофейню почтил своим присутствием один из самых лучших защитников нашего мастера и нашего города, да еще в такой день, то за счет заведения». Он устроил для Найта маленькое представление. Продемонстрировав профессиональнейший флиринг, смешал красивый коктейль с густой ярко-красной пеной, воткнул в нее тонкий фитилек и поджег. Вспыхнул голубовато-зеленый огонек. Найт даже поаплодировал и улыбнулся. «С днем рождения!» Бармен пододвинул Найту коктейль, воткнув рядом с догорающим фитильком трубочку. «И улыбайся почаще. У тебя замечательная улыбка. У вас у многих улыбки замечательные. Только вы об этом предпочитаете забыть». Зашуршали створки двери, и в кофейню вбежал Шус. С него ручьями стекала дождевая вода. Короткий ирокез русых волос прилип ко лбу и потемнел. Шус быстро отыскал глазами Найта и кинулся к нему. «С днем рождения!» Он стиснул друга в объятиях, а потом вручил небольшую пластиковую коробочку, обтянутую подарочной пленкой, которая переливалась всеми цветами радуги. «Это тебе!» Найт с интересом счистил пленку, открыл коробочку и ахнул. «О! Последняя модель голографического генератора! Черт, стоит же немерено! Никогда не экономь на оружии, защите и на том, что доставляет тебе удовольствие». Шус был весьма доволен собой, видя, как глаза Найта засветились от совершенно искренней благодарности и радости. «Ты извини, я пару раз видел, как ты что-то там химичишь, не подсматривал, просто видел. И мне кажется, на этом генераторе работать тебе будет приятнее, быстрее и удобнее». «Спасибо», — Найт крепко обнял друга. Потом повернулся к бармену. «Можно, пожалуйста, еще такой же коктейль? Но на сей раз за мой счет. Полцены», — бармен подмигнул парням. «В такой день, такому другу. Я думал, ты не придешь», — говорил Найт Шусу, когда они переместились за столик поближе к вертикальному обогревательному столбу в углу зала. «Думал, что я так отмазался, мол, в пробку угодил», — усмехнулся Шус. «Нет, на самом деле угодил. Ну, встали и стоят, сволочи. И главное, объехать даже на байке, никак, сплошные стены кругом, ни одного поворота. Уф, думал, ты меня не дождешься. Но ты приехал. А вот Дел...» Найт отвернулся и сразу же погрустнел. Шус протянул руку и сжал плечо друга. «Не обижайся. Он просто на задании, а тебе не сказал, потому что думал управиться быстро. Да, как видно, что-то его задержало. На задании». Найт вытянулся в струнку. «Какое задание? Где?» «На сей раз в городе, где-то на нижних уровнях. Еще один притон нелегалы открыли, органами торгуют и топливом. Мастер приказал ликвидировать. Опасное задание», — Найт заволновался. «Черт, а я тут сижу. Почему ты мне сразу не сказал? Не хотел портить праздник», — Шус нахмурился. «Слушай, для Дела нет слишком сложных заданий. Он у нас теперь номер один, звезда всех чартов, мертвая голова, гроза нелегалов, мать его. Постреляет немного и притащится. Еще и дружков своих притащит отмечать. Причем, скорее, свой очередной успех, а не твой день рождения. Если честно, я бы хотел, чтобы он притащился куда-нибудь в другое место, а про тебя забыл». Найт поднял глаза на Шусса. Тот не смотрел на него, сжав зубами сигарету и яростно чиркая зажигалкой. Потом он затянулся и проговорил едва слышно: «А еще больше я хотел бы, чтобы ты забыл про него». Най протянул руку через стол и крепко сжал ладонь Шуса. Тот быстро глянул на него и буркнул: «Прости, не мое дело, конечно, это ты меня прости, а давай сгоняем куда-нибудь, а, ты же на байке, дороги мокрые», улыбнулся Шус. «Да и дождь еще, ну тогда давай просто погуляем под дождем». Най потащил Шуса из-за стола, тот едва успел затушить сигарету в пепельнице. Снаружи лило как из ведра, в черном асфальте дрожал отраженный разноцветный неон, вокруг цвели мириады огней. Воздух дышал молодой осенью. Найт запрокинул голову, подставив лицо дождю. Медики не рекомендуют так делать. Есть риск онкологических заболеваний кожи. Особенно опасно это делать альбиносам, кожа которых особенно чувствительна. Но он улыбался, хохотал, пил дождь, дышал его запахом, кружился. Ему было хорошо наедине с собой, с темнотой под закрытыми веками, в том мире, который существует на самом деле. Потом Най вспомнил несколько движений своего зимнего танца и танцевал под дождем в полном одиночестве, в огромном неспящем городе. В этом городе где-то далеко живет самый любимый на свете человек, который никого не пускает в свою жизнь и не желает входить ни в чью чужую. «Най, перестань!» Шус неожиданно схватил его за локти и встряхнул, заставляя очнуться. «Перестань, слышишь? Плюнь на него! Посмотри на меня! Да посмотри же!» Последнюю фразу он властно рявкнул, сжав ладонями скулы Найта. Тот замер и уставился в глаза Шусу. Найт легко мог оттолкнуть приятеля, но покорно склонил голову, когда рука Шуса надавила ему на затылок. Шус чуть привстал на цыпочки и поцеловал эту безропотную белую громаду, способную опрокинуть его легким шлепком. Найт опешил от неожиданности и замер. Вихрем по телу пронеслись две волны. Ощетинившиеся шипами агрессии напряжение и сразу же, теплая, мягкая слабость. Он выше всех, кого знает, почти на голову, и вдруг ощутить себя маленьким, беспомощным, слабым было каким-то волшебством. Точно ему снова 12 лет, беззаботное, золотое время, не без трудностей, конечно, но какими же они, оказывается, были смешными, эти трудности. Най прикрыл глаза и позволил Шусу чуть осмелеть, а сам полностью расслабился. Хотелось как можно дольше оставаться маленьким мальчиком, к которому еще можно испытывать нежность. Редкие прохожие шарахались прочь от целующихся под дождем киборгов, перебегали на противоположную сторону улицы или предпочитали повернуть назад. Через большие окна кофейни на странную пару поглядывали посетители. Бармен вздохнул и, покачав головой, убрал идеально чистые стаканы на полочку. Глава 36. Осень приближалась к середине, дни становились все короче, ночи все длиннее, дожди все холоднее и продолжительнее. Жизнь казалась Найту мутной рекой, на берегу которой он сидел и безучастно наблюдал за событиями. Тренировки, задания, стрельба, чужие смерти, падающие где-то там далеко, за сотню шагов, безликие фигурки. С Дылом он практически не пересекался, изо всех сил стараясь не интересоваться его жизнью и стремительным карьерным ростом. Стараясь избавиться от навязчивого желания все-таки обратить на себя его внимание. Но это возможно сделать, лишь став его прямым конкурентом. Даже Айс настаивал, что Найту пора начинать карьеру ликвидатора. «Да ты этого деревенщину порвешь, как мутант байкерскую покрышку, пацан», — уверенным тоном говорил Лед. Найт сдержанно улыбался, кивал, обещал подумать, но продолжал участвовать лишь в командных заданиях. Он не хотел никому ничего доказывать. Даже если он станет лучшим, это не заставит Дела полюбить его. Скорее, наоборот, Найт остро ощущал свое одиночество, погрязнув в нем, как в трясине, и не желая выбираться. Он ощущал себя загнанным в ловушку, бегущим по чужой дорожке, живущим чужой, бесцельной и бесполезной жизнью. Он никогда не думал, что станет киборгом, и до сих пор не представлял до конца, что же это такое. Но от железа теперь не избавиться. Как не избавиться и от привычки отстраненно считать падающие фигурки? Найту нравилась точность. В последнее время ему удавалось отвлечься от невеселых мыслей лишь разговорами с господином Миккейном, с которым Найт наладил связь по сети. У учителя всегда было мало времени, но он старался выкроить хоть минутку для любимого ученика, а тот в свою очередь старался не докучать слишком сильно. Загоняя тревогу и тоску на самое дно души, он перекидывался короткими жизнерадостными фразами, рассказывал о событиях в Нидроде и расспрашивал о событиях в Браксе. Каждый раз Найт с неохотой отключал линию и выходил из информационного терминала. В казарме его ждало одиночество, ненужность и тишина. «Собирайся», — заявил как-то раз Шус, встав перед кроватью Найта. Тот приоткрыл глаза и пробормотал. «Что случилось? Я считаю, тебе надо срочно вправлять мозги. Черт побери, тебе 25, а выглядишь так, будто завтра стирателей встретишь. Где вкус жизни? У киборгов она и так слишком коротка, чтобы тратить ее на всякие там депрессии. Все, сегодня всю ночь тусим в паноптикуме». В паноптикуме было многолюдно. Приехал какой-то модный столичный диджей. Вся голова его была утыкана мнемокабелями, похожими на тонкие дриды, а вокруг мерцало чувствительными жидкокристаллическими панелями дюжина мини-синтезаторов. Ритмы и правда зажигали. Профессионал своего дела, диджей удивительно точно угадывал, когда следует менять бит или делать бридж, а его грувы просто физически могли управлять пульсом и внутричерепным давлением. Но Найт не вышел на танцпол. Он сидел в чилауте, развалившись на диване, и задумчиво щелкал переключателем спящего режима на своем декрайзере. Солдаты-мастера имеют право в любом общественном месте появляться с оружием и чаще всего охотно пользуются этим правом. «Держи», — Шус сплюхнулся рядом на диван и протянул другу высокий стакан с коктейлем, плавным градиентом, переходящим из красного в белое. Найт рассеянно поблагодарил и пригубил питье. «Ну что с тобой такое?» Шус сжал его плечо. «Все нормально», — натянуто улыбнулся Найт. «Так», — Шус стукнул своим стаканом по прозрачной столешнице, «дай-ка догадаюсь с трех раз. Дел, не будем об этом». «Нет уж, давай будем. Сколько можно? Он обитает в соседней казарме, но даже не зашел извиниться за свое свинское поведение, когда наплевал на твое приглашение. Он с тобой совсем не пересекается, хотя не пресечься очень сложно. Как будто специально избегает тебя. И ты тратишь свое время на мысли о нем, хотя он совершенно того не стоит. Я все понимаю, Шус. Я не думаю о нем». Найт отвернулся и сцепил руки в замок. Шус помолчал, потом крепко сжал его запястье и поволок за собой. Миновав богато и алеписто декорированный коридор, заполненный фриками всех мастей и целующимися парочками, оба молодых киборга оказались на танцполе. У дальней стены, похожей на паука, в центре фосфоресцирующей паутины диджей заводил толпу. В центре зала на нескольких тумбах извивались любители выделиться. В подвешенных под балконами клетках танцевали профессиональные стриптизеры, которые уже вряд ли могли называться особями мужского пола из-за операций, гормонотерапии и обтягивающих вызывающе сексуальных шмоток. Звучал новомодный ремикс на зиму. Найт скривился. Усилием воли отогнал желание стащить диджея с помоста и сломать ему нос. «Гляди, видишь вон ту, в центре?» Перекрикивая грохот музыки, Шус указал на маленький стеклопластиковый помост, подсвеченный изнутри разноцветным неоном. На помосте танцевали две весьма неплохо сработанные сучки и одна, или один, вон та, удивился Найт. «Мне кажется, для сучки она слишком уж мужланистая. Хоть бы побрилась». Между затянутыми в алый латекс псевдодевицами танцевал обросший парень с длинными черными волосами, завязанными в два хвоста. На его крепком мускулистом торсе едва не лопалась куртка из черного винила с искрой, а круглые ягодицы бесстыдно подчеркивались ультракороткими шортами из того же материала. Развязный костюмчик дополняли черные ботфорты, пуанты с длиннющим каблуком-спицей, из которых торчали драные чулки. Ходить в такой обуви вряд ли возможно. Она годится лишь для того, чтобы красиво возлежать на постели или просто стоять, желательно, вцепившись в стену. Анорексичные сучки в красном вполне уверенно держались на этих каблучищах, прохаживаясь туда-сюда по сцене. Для 80-килограммового качка это было уже непосильной задачей, и он в основном ползал на четвереньках по сцене, сексуально прогибая спину, или же аккуратно вставал на острые носочки пуантов, едва не ломая нефункциональные каблуки, крепко держась за пилон, и изредка раскручивался вокруг него. Какой-то подвыпивший посетитель притащил целую бутылку шампанского и, выбив пробку, окатил парня пеной с головы до ног. Тот расхохотался и стал ловить ртом мощную струю, высунув при этом язык. «Да, детка, глотай все», — улюлюкал посетитель. Однако едва он распустил руки, как получил вполне профессиональный хук слева. Найт нахмурился, разглядев под золотыми блестками на нижней губе брюнета черную полоску. «Киборг». «Да», — ответил Шус. «Такие, как он, киборги-проститутки попадаются в клубах очень редко, В основном они предпочитают зарабатывать себе на топливо уличным промыслом. Ни один сутенер не хочет связываться с такими опасными наркоманами. Как ты думаешь, почему же Блисаргон Баркию связался? И почему? Без особого интереса спросил Найт. Потому что его лично попросил Дилейтли Бен. Найт резко взглянул на Шусса. Тот продолжил. Да-да, не удивляйся. Информации стоит доверять лично из уст его координатора Дитриха Джексона. Помнишь то задание, из-за которого Дел не пришел на твой день рождения? Вот оно, пляшет на сцене перед пьяными уродами. Дел обязан был ликвидировать всех, кого встретит в том притоне. Однако почему-то пощадил этого киборга. Видать, чем-то запал он в душу нашему непобедимому ликвидатору. Да так запал, что Дел забыл всех своих приятелей, а тебе даже на глаза попадаться не желает. Привез его сюда, сбагрил Баркию и бегает в гости едва ли не каждый день. Найт неотрывно следил за брюнетом, все сильнее сжимая челюсти. На висках проступили вены. «Но ты не знаешь еще одной интересной детали», — продолжил Шусс. «Я тут с другими координаторами поболтал и выяснил кое-что. Этого даже Дит Шидел не знают. Помнишь, мы ликвидировали банду киломовских киборгов? Ну, в которой были двое твоих старых знакомых?» Тот успел сказать. «Их подставил некто Ковальский», — прохрипел Найт, двинувшись к сцене. Шусс положил руки ему на плечи и удержал. Этот Ковальский, звать его, кстати, Радомиром, даже не удосужился удалить у себя биочип, весь как на ладони. В Киламе в розыске, здесь наемник в прошлом и проститутка в настоящем. Прекрасная пара для нашего дела, я считаю. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Найт закрыл глаза и помотал головой. Перестань. Шусс обнял его. Слушай, давай съедем из казармы. «Снимем комнату или квартиру поблизости от башни, вместе будем работать, у нас ведь хорошо получается в тандеме, а, Найт, я тебя 3 года уже люблю». Найт отшатнулся, отрицательно качая головой. «Ну что еще?» – воскликнул Шусс. «Прости меня, я не могу, не можешь быть любимым. Ты что, специально выбрал Дела, чтобы страдать? Тебе нужен кто-то совершенно неподходящий и недоступный?» Чтобы он невзначай не ответил взаимностью, так, чтобы не отвлекал от твоих голограмм и безупречной стрельбы. «Не в этом дело», — растерянно проговорил Найт. «Ошибаешься», — прошипел Шусс, ткнув его в грудь пальцем. «Именно в этом. Ты не хочешь перемен. Главное для тебя — четкое, устойчивое и неизменное функционирование без погрешностей, неожиданностей, всплесков. Это не так. Я хотел бы изменить многое», — крикнул Найт в ответ. «Тогда почему же до сих пор ничего не изменил?» Холодно прошипел Шусс, и Найт хорошо услышал его тихий голос в этом гамме. «Иди, возьми своего дыла, сделай хоть что-нибудь, не бойся погрешностей. Человек-машина!» Он усмехнулся и, развернувшись, скрылся в толпе. Найт шагнул было за ним, но замер и оглянулся на сцену. Потом решительно прошагал к ней, раздвигая людей, схватил Радомира Ковальский за руку и рванул к себе. «Сколько берешь за...» «Приватный танец». Парень медленно растянул губы в ухмылке и сказал. 50 кредит единиц. Договорились. Иди в третью кабинку, я скоро подойду». Через минуту Найт сидел на полукруглом диванчике в маленькой комнатке, слабо освещенной малиновыми и ядовито-зелеными бра. Тихонько позванивали занавески из стеклянных бус. За плотными раздвижными дверями гулко ухала почти неразличимая музыка. Звуконепроницаемый стеклопласт. «Это хорошо». Не нужно лишних свидетелей. Найт осторожно погладил рукоять декрайзера под курткой. Мягко прошуршали створки двери, в комнатку на секунду ворвался тяжелый бит, а затем вошел киломовец. Он был обут в разношенные армейские ботинки с высоким берцем, а свои фетишистские пуанты перекинул голенищем через плечо. «Тебе вообще танцевать-то надо или сразу отсосать?» – безразлично спросил молодой киборг. «Сперва станцуй», – хрипло проговорил Найт, чувствуя, как челюсти сводит от омерзения. Радомир Ковальский в общем-то обладал довольно приятными чертами, типичными для жителей Киламы: чуть выпуклый высокий лоб, вздернутый нос, большие слегка раскосые глаза редкого светло-карего цвета. Гордостью этого парня по праву могла считаться грива густых черных волос. Кроме того, он был отличного сложения, и даже топливная зависимость не смогла его сильно испортить. Но все в нем внушало Найту отвращение. Проститутский наряд, накладные ресницы, золотые блестки, которыми щедро было обсыпано все его тело и лицо, а особенно та неловкость и неуклюжесть, с которой Радомир носил все это. Неизвестно, сколько он сидел на топливе, но было очевидно, за не очень-то убедительной маской развязной, безразличной к собственной участи шлюхи скрывался все еще не сломленный, непобежденный воин. От него все еще пахло шампанским, которым его окатил какой-то перебравший посетитель. Найт душил этот запах. Он решил, что так должна пахнуть жгучая ревность, также не дававшая дышать. Радомир Ковальский вздохнул, плюхнулся на диванчик напротив Найта и принялся расшнуровывать ботинки. «Тебя бы загнать в эти колодки. Так уж прям танец тебе нужен, ага. Как будто все сексом не закончится. Небось, еще дополнительно съемку оплатил. Нравится вашей столичной братье, как на ваших плечах смотрятся чужие ножки в этом пыточном орудии». Киломовец поднял голову и обнаружил, что в его лоб упирается дуло Декрайзера. «Я не из столицы», — холодно проговорил Найт. «И на сей раз все закончится не сексом». Глава 37. Охо-хо, Радомир Ковальский медленно откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. «А позволь узнать, чем обязан столь высокой чести?» Найт возненавидел этого чертового киломовца за спокойствие и смелость, а себя за промедление, но решил удовлетворить его любопытство, надеясь, что за время короткого объяснения сможет собраться с силами и выстрелить. «Тебе должны быть знакомы некие Тадеуш Мазур и Яник Ктукльковский». «Припоминаю, но смутно», — кивнул Радомир Ковальский, скребя щетину под челюстью. «Ты их подставил. Они погибли из-за тебя. А мне казалось, из-за тебя и твоих соратничков». Киломовец посмотрел прямо в глаза Найту. «Довольно», — рявкнул тот, вскакивая. «Ну, наконец-то, сподобился», — ухмыльнулся Киломовец. Он развел руки в стороны и положил их на спинку дивана. И Найт понял, что этот парень жаждет смерти. Киборги, хоть раз служившие у того или иного мастера, уже не могли наложить на себя руки по своему усмотрению. Мешала программа «Антисуицид», которую устанавливали всем киборгам в добровольно-принудительном порядке еще при устройстве на работу. Най тоже носил ее в своем сознании. Попытка преодолеть эту программу довела до ладокомы. Не так-то легко киборгу распоряжаться собственной жизнью. Выстрел принесет Радомиру Ковальски избавление от всех страданий и унизительной участи проститутки. Но палец на спусковом крючке как будто окаменел. Вот она, смерть, а не безликие фигурки, которые падают где-то там далеко, за сотню шагов, будто бы Дел стоит рядом и шепчет это Найту в ухо. Найт убил несколько сотен человек, химер и киборгов, но по-настоящему осознавал себя убийцей лишь в такие моменты. Мальчишка из банды свободных волков, одетый в футболку с танцующим альбиносом. Тот и Яник, этот Радомир Ковальский. Очень сложно смотреть на их лица. Рука молодого киборга не дрожала, будучи наполовину механической. Но его сердце, его живое сердце вздрагивало и сжималось. Если сделать над собой усилие, то можно убить и глядя жертве в глаза. В данном случае это будет даже не убийство, а благородная месть. Радомир спокойно смотрел в лицо своей смерти и ждал. И вдруг Найт опустил оружие. «Дел не просто так оставил тебе жизнь», — глухо проговорил он, обессиленно присев на диван. «Мертвая голова никогда не оспаривает приказов. Ты должен был умереть, как и все в том притоне. Однако ж ты здесь. Почему? Скажи мне, почему?» «Наверное, твоему Делу отсос понравился», — пожал плечом киломовец и криво усмехнулся. Найт прикрыл глаза и едва заметно дернулся от боли. «Уходи. Так что, башку ты мне не отстрелишь». Радомир тем не менее встал и шагнул к двери. «Пошел вон», — раздельно процедил Найт. Киломовец фыркнул, подхватил свои ботфорты и вышел, на мгновение запустив в комнатку грохот музыки, изуродованную зиму. После него остался запах шампанского и несколько золотых блесток на полу и диване. Неужели Дел любит его? Не мог мертвая голова нарушить приказ без веских причин. Сохранил жизнь никчемной шлюхе, хотя это наверняка повлекло бы за собой большие неприятности и трудности с дальнейшей карьерой. Сюда ходит только к этому мужлану, хотя Паноптикум славится своими роскошными сучками, которых практически невозможно отличить от биологических женщин. Других объяснений Найту в голову не приходило. Любит, любит, любит. Тогда пусть этот Радомир живет. И если его жизнь для него так невыносима, что ж, неплохая месть за Яника и тогда. Зашуршали двери, качнуло модными басами. Най медленно поднял голову и увидел перед собой Люция, который совершенно не изменился с годами, и Блиссаргона Баркию. «Знаешь, дорогуша, папочке очень не нравится, когда его девочкам угрожают оружием, спокойным тоном произнес Баркию. «Больше не повторится», — глухо отозвался Найт, снова опустив голову. «Конечно, не повторится», — Люций шагнул к нему, скаля хищные зубы, «потому что ты сейчас отсюда вылетишь и никогда не вернешься. Люц, дорогуша, оставь нас с этим зайчиком наедине», — остановил его Блисаргон. Недовольно рыча, Химера вышла. «Что ж, давай поговорим», — Блисаргон присел рядом на диванчик и, закинув ногу на ногу, приобнял Найта за плечо. «Чем тебе не угодил Эр?» «Ничем, господин Баркью», — помотал головой Найт. «Все, все хорошо. Я просто выпил слишком много». Он встал, но Блисаргон Баркью легким рывком вернул его на место. «Ты не пьян». Найт вдруг сник, выдохнул скороговоркой. «Ягинму, урод, я хуже этого наркомана, этой проститутки. Ах, вот оно что!» Грудным баском проговорил хозяин паноптикума. «Ревность. Ах, какая ностальгия. Ну-ну, такой большой мальчик, а нюни распускаешь». Он взял Найта пальцами за тяжелый, крепкий подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Никакой ты не урод. Просто тебе нужно чуть больше красок. Ну-ка». Блисаргон Баркью деловито повертел его голову из стороны в сторону, затем достал из внутреннего кармана манто маленькую косметичку и принялся за дело. Серебристо-серые тени, тушь, слегка намеченные с внутреннего края линии бровей. Грубые, резкие черты Найта проступали под умелой рукой Блисаргона Баркью, словно прекрасный сад из тумана. Мазнув серебристым блеском губы Найта, слишком яркие на фоне беспигментной кожи, и усилив тем самым акцент на глаза, Блисаргон слегка отодвинулся и критически оглядел свое творение. «Ну вот», — оговорил, — «урод, знаешь, дорогуша, это очень хорошо, что ты альбинос. Ты как чистый лист, на котором можно нарисовать что угодно». «Вы правы, господин Баркью, я как чистый лист», — отозвался Найт, опуская ресницы, оказавшиеся неожиданно длинными. «Во мне ничего нет, но разве это плохо? Машину, например, тоже можно запрограммировать на что угодно. Она сама по себе не злая и не добрая. Вероятно, этим она и совершенна. Идеальное равновесие. Но я не машина», — удрученно вздохнул Найт. И добавил: «Увы, не машина». Он встал. «Еще раз простите меня, господин Баркью. Впредь я не позволю себе подобного поведения в вашем клубе». Блисаргон Баркью встал, похрустывая длинной виниловой юбкой. Погладив парня по щеке, он медленно поцеловал его в губы и сказал: «Удачи тебе на твоей дороге. Любой, какую не выберешь». С этими словами он вышел. Посидев в тишине несколько минут, Най тоже покинул комнатку, нырнув в густое море огней, дыма, лазерных инсталляций, извивающихся тел. «Найт!» — послышался вдруг смутно знакомый голос сквозь грохот, и перед альбиносом внезапно оказался крепкий парень с совершенно фриковской прической, в светящихся разноцветных линзах и с полоской на нижней губе. «Апа! Да это же наш мышь!» — раздался точно такой же голос. Из ближайшей тумбы спрыгнул точно такой же парень. Найт решил, что он здорово переутомился, но через секунду узнал обоих киборгов. Это были Генрих и Штеф. Вот эта встреча. Близнецы принялись наперебой тискать Найта, и по их объятиям ощущалось, что замене подверглись не только кости, но и мышцы. Когда с бурными приветствиями было покончено, и компания решила усесться в чилауте и поболтать, братья пристали с расспросами. Найт рассказывал очень неохотно. В конце концов, один из братьев бухнул по столу пивной кружкой и заявил: «Ну и сколько можно просиживать штаны в этой дыре, я тебя спрашиваю? Чего тебе тут ловить, чего ждать? Выше должности ликвидатора все равно не прыгнешь. Поехали с нами, а? Мы как раз утром прямо отсюда и на вокзал, вон то музыкальное чучело в проводах сопровождаем по старой дружбе. В Октополисе тебе понравится, вот увидишь». Най неуверенно помотал головой. «Что вы? В столице ведь так следят за чистотой крови. А я, если помните, Генму, об этом помнишь, кажется, только ты один», — усмехнулся один из братьев. «Ладно, вот тебе наши координаты», — второй протянул Найту узкую полупрозрачную полоску с кодом. «Надумаешь, сигнализируй». С этими словами близнецы похлопали его по плечам и унеслись куда-то в недра паноптикума. Най посмотрел на сетевой адрес Штефа и Генриха, вздохнул и аккуратно поджег полимерную полоску свечкой в фигурном стаканчике, стоявшем в центре стола. Покинув чилаут, Най собрался было выйти из клуба и отправиться в казарму, как вдруг заметил Дыла. Сердце как будто упало в кипяток. Сглотнув, Найт подался вперед, потом отшатнулся назад, но наконец решился и двинулся прямо к нему, раздвигая толпу, как ледокол Торосы. Он все скажет Делу сейчас. Прямо сейчас. Дел заметил его и улыбнулся, правда, несколько натянуто. «О, здорово, мышь, не ожидал тебя тут увидеть. Привет», промямлил Найт, но сразу же заставил себя звучать увереннее. «Хорошо, что я тебя встретил. Надо поговорить, а подождать это не может». Дел оглядывался по сторонам, и Найт прекрасно понимал, в поисках кого. «Не может. Я и так ждал слишком долго. Давай уедем в Октополис. Вместе. Поступим в подразделение Шершень. Не вечно же тебе быть простым ликвидатором». «Я не простой, я лучший», усмехнулся Дел. «Да и меня тут все устраивает. Зачем мне эта сумасшедшая столица? Ты достоин большего», воскликнул Найт. Дел положил руки ему на плечи и перебил. «Я на своем месте. Мне и так хорошо. Если ты хочешь, то езжай без меня». Помолчав, он добавил. «Тебе в Нидраде совсем ничего не светит. Понимаешь, совсем ничего. В любом смысле». Найт кивнул, чувствуя, как холодеет в груди. Дел похлопал его по плечу и сказал. «Ну, бывай. Кстати, классно накрасился». Он развернулся и исчез в толпе. Найт некоторое время смотрел ему вслед пустым взглядом, а потом кинулся в туалет и стал со стервенением смывать макияж, пока щеки не начали гореть. В дальней кабинке какая-то любвеобильная парочка раздражала своими ахами-охами, но наконец вывалилась и двинулась к ряду умывальников. Найт поднял лицо и увидел Штефа и Генриха. Один из них умывался, второй тщательно мыл руки. «Опять ты?» – хохотнул то ли Штеф, то ли Генрих и от души хлопнул остолбеневшего от удивления Найта по спине. «Совпадением уже не назовешь. Это судьба», – поддержал его брат. «Кстати, зря макияж смыл». Найт смотрел на себя в зеркало. Лицо его вновь было чистым листом. «Когда, говорите, поезд?» – спросил он ровным тоном. «Молодца. Хвалю за оперативность». Потрепал его по затылку один из братьев. Найт вернулся в казарму затемно, бегло составил заявление о добровольном увольнении и сразу же стал деловито собирать сумку. «Ты уходишь!» — послышался в тишине голос Шусса. Найт даже вздрогнул от неожиданности. Потом спокойно ответил. «Да, ты прав, давно надо было что-то делать. Сколько можно размазывать сопли? И куда подашься?» — глухо спросил Шусс, усевшись на кровати. «В Октополис. И правильно, чего мелочиться?» Шусс мрачнел с каждым словом. Найт сел рядом с ним и проговорил. «Если хочешь, поехали со мной». «Зачем?» Шусс посмотрел на него с грустной улыбкой. «Я буду только мешать тебе в твоей новой жизни». Он обнял Найта и погладил по спине, осторожно прикасаясь к стабилизаторам. «Но проводить тебя не откажусь». Ранним утром на вокзале было столько же народу, сколько и в любое другое время суток. Громадное здание под прозрачным куполом гудело сотнями голосов, которые то и дело перекрывал приятный баритон, объявляющий рейсы, да пронзительный высокочастотный писк тормозящих монопоездов. Когда объявили прибытие прямого рейса из Октополиса, Найт, Шусс и близнецы шагнули за оградительную стену из толстого стеклопласта. Обтекаемое белое тело монопоезда пронеслось мимо на чудовищной скорости. Потоком воздуха стену качнуло, словно она не была прикручена к полу мощными скобами. «Ну, вы тут прощайтесь, голубки», — сказали братья, — «а мы пока расположимся». Они исчезли в вагоне. Найт остался наедине с Шуссом. От неловкости и стыда он понурился и молчал. Шусс протянул руку и поднял лицо Найта, заставив посмотреть себе в глаза. «Я не знаю, что случилось в паноптикуме, когда я ушел и почему ты принял такое решение. Но мне кажется, что ты совершаешь необдуманный поступок. Не надо бросаться в крайности, Найт. Подожди, подумай, последи за развитием ситуации». На этом Дели свет клином не сошелся. У царя из твоей сказки было волшебное колечко, которое помогало ему сносить невзгоды, ответил Найт. «А у меня такого колечка нет. Я справляюсь с трудностями как могу».